Позволь мне головой склоненной припасть к твоим святым ногам. Позволь душе освобожденной смягчить слезами тяжесть ран. Я знаю, если кросвятая, мне в сердце семенем падет, во мне, как искорка живая, твоя любовь произрастет. И может я сумею тоже идти по селам, городам, вести борьбу с грехом и ложью, покой и мир нести сердцам. Я знаю, если кровь святая не в сердце, я не молю о высшем счастье, зреть лучезарное чело. Позволь мне хоть слезой участия смягчить страдание твое. Я знаю, если кровь святая, любовь произрастет. Я знаю, если кровь святая не в сердце семенем падет, во мне, как искорка живая, твоя любовь произрастет.